Харухира вскочил и крутанулся на месте. Вот он, в надвинутом на глаза капюшоне и длинном зеленом плаще. Но Харухира различил очертания фигуры. Нью-Йорк. Значит, нежить? Или эльф? Или даже человек? Харухира помчался наискось, направо. Но кто этот незнакомец? Смотрел прямо на меня с 20 метров. Ну то есть вроде смотрел. Он в капюшоне, так что направление взгляда не определить. Но скорее всего смотрел. Смотрел на меня, но при том стоял на месте. А что те, кто работал в поле? Некогда на них смотреть. Нужно бежать, со всех ног бежать. Вот только, почему он не гонится? Решил меня отпустить? Впрочем, Харухира задавался этим вопросом лишь мгновение. Незнакомец шевельнулся. Бежит, ко мне само собой. Решил все-таки догнать? Ну конечно, еще бы. Не то чтобы я всерьез надеялся, что он просто меня отпустит. Да на чем нужно выбраться из долины, уйти в горы? Уже почти край поля. А что этот? Бежит за мной, но не очень быстро. Хотя не так уж и медленно. Между ними почти 10 метров. Он не нагоняет, но и не отстает. Но бежит легко, он явно может быстрее. Тогда почему не догоняет? Странно. В голове Харухира прочно засела мысль, что-то не так. Он обернулся на бегу. Остальные местные жители бросили работу и разбегались в рассыпную. Возможно, они именно те, кем и казались. Обычные крестьяне. За Харухира гнался лишь один. Тот, кто его заметил. По крайней мере, так это выглядело пока. Но лучше не торопиться с выводами. Раз так, Харухира перемахнул изгородь и бросился к лесу. Впрочем, в лесу земля уже неровная. Начинается склон. И довольно крутой. Карабкаться как можно скорее. Чёрт. Харухира тяжело дышал. Бежать было очень тяжело. Это из-за голода? Нет, он и на самом деле выдохся. Но позволять себя принять это нельзя. Харухира снова бросил взгляд назад. Ничего не изменилось. Преследователь держался на том же расстоянии, не догонял и не отставал. Плохо, если противник один, то Харухира предпочел бы разобраться с ним в одиночку. Если это, конечно, возможно. Но возможно ли? Если попытаться решить все здесь и сейчас, то даже в худшем случае, если Харухира окажется слабее, погибнет лишь он один. Его товарищи не найдут. А значит, нет, все-таки это какая-то дурная привычка так рассуждать. Шихора снова меня отругает. Харухира, лавируя между деревьями, карабкался вверх по склону. Преследователь не отставал. Набравшись храбрости, Харухира даже притворился, что споткнулся. Расстояние все равно не сократилось. Что же, как и ожидалось. Значит, незнакомец не собирается догонять Харухира. По крайней мере, пока. Он намеренно позволяет ему убегать? Зачем? Почему бы не взглянуть с его точки зрения? Он, наверное, один из жителей этого поселка. И, видимо, кто-то вроде местного стражника. И вот однажды он, как обычно, обходил окрестности и наткнулся на какого-то подозрительного типа. Незнакомца, прячущегося в поле, чужака. Чужак услышал свист, испугался и пустился на утёк. Он, кажется, был один. Но так ли это? А что если нет? Что если чужак просто разведчик? И теперь бежит обратно к своим? Возможно, преследователь гонится за Харухира, рассчитывая, что он приведет его к своим товарищам. Раз так, возможно, все таки не стоит бежать прямо туда, где ждут остальные. Этот незнакомец явно уверен в своих силах. Иначе не погнался бы за Харухира так открыто. Сам Харухира, будь он на его месте, и рассуждая похожим образом, постарался бы проследовать за чужаком незаметно. Он постарался бы узнать, где враги и сколько их, а потом разработать план действий. Сам Харухира вряд ли одолеет преследователя. Хотя это же совсем не обязательно, так? Верно же? Убедиться в этом можно только на практике. Но Харухира может победить, а может и проиграть. Просто может, недостаточно. Но всем отрядам они могут справиться. К собственным возможностям Харухира привык относиться скептически. Но в своих товарищах был уверен. На них можно положиться. Сигнал? Ни о каком сигнале мы не договаривались. Местность впереди была немного особенной. Из склона торчали крупные булыжники, густо увитые лозой, придававшие им довольно неуютный вид. Пожалуй, можно назвать это место дикими скалами. Харухира поднял голову и посмотрел наверх диких скал. В этот самый момент Шихора высунулась наружу, и их глаза встретились. Над плечом волшебницы парил элементаль в форме человека, точнее морской звезды, Дарк. «Вперёд, Дарк!» Элементаль с воем понёсся к цели. Харухира, забирая вправо, развернулся к преследователю. Тот остановился. Его ошеломила засада? Удивительно, если так. Может, Он простой беззаботный стражник мирного посёлка, погнавшийся за Харухиро без особых раздумий? Нет, конечно. Незнакомец вычертил что-то в воздухе указательным пальцем правой руки. Малимэм паук. Это же... Прошло уже некоторое время с тех пор, как Харухиро видел это в последний раз. Но он помнил это заклинание. А знак – элементальный глиф. Свет. Перед лицом незнакомца появился сгусток света. Сомнений нет, это магическая стрела. Самое первое заклинание, которому учат в гильдии волшебников. Простейшее из простейших. Но это... огромное. Сгусток света был размером с человеческую голову. Нет, даже больше. Шихору с безмолвным восклицанием махнула посохом. Дарк, похоже, попытался уклониться от сгустка и ударить в незнакомца. Элементаль не летел по прямой. Шихору могла до некоторых пределов управлять его полетом. Что она и попыталась сделать. Безуспешно. Сгусток света неспешно сместился в сторону и окутал Дарка. Столкновение света и тьмы породило яростный вихрь. Харухиро и вихрь разделяло 10 метров, и он ничего не ощутил. Но резкий порыв ветра взметнул плащ незнакомца и сбросил с его головы капюшон. «Ты?» – Харухиро вытаращил глаза и осёкся. Сгусток света на мгновение вспыхнул ярче, затем, словно подавленный Дарком, потускнел и, наконец, полностью растворился, как и сам темный элементаль.